К нему подымался на вершину Колумбыч и вынимал из кармана найденный по дороге и обернутый листом кусок свежего медвежьего кала. Они подолгу рассуждали, когда тот медведь мог пройти и куда он направлялся, где его можно поискать, если утренние наблюдения пройдут благополучно. Иногда Колумбыч приходил позднее, когда Атька был уже занят работой. Он приносил на связки свежих, пахнущих водой хариусов, которых наловил по дороге, и пек этих хариусов на костре. А Атька, прильнув к окуляру теодолита, ловил черный цилиндр на тригонометрической вышке соседней вершины. Запах печеной рыбы бил в ноздри. Запах печеной рыбы, хвои и перекипевшего кирпичного чая. Он думал обо всем этом, и ему расхотелось идти на свидание, а просто хотелось посидеть вечер с Колумбычем, выпить красного вина из винограда Изабелла и повспоминать былое. Он даже подумал успокоенно, что не надо никаких выкрутасов. Конечно, Колумбыч вернется. Не может быть, чтобы он мог привыкнуть врасти в эту крикливую, нелепую южную жизнь. Не может человек не привыкнуть, пока работает сердце и ноги еще способны шагать по горным склонам. Затягивая узел галстука, он подумал чуть не с яростью. Почему в сущности он обязан крутить какие-то нелепые романы, и какой пошляк и идиот все это выдумал? Без 15:08 он вышел из дома. Акации бросали таинственную тень на тротуар, и прохладный ветер был пропитан запахом этих акаций, запахом юга. В бликах фонарей проходили медленно тихие пары. От городского парка неслись тревожные звуки оркестра. Атька остановился и закурил. Ему необходимо было закурить, чтобы успокоиться. Ночь, далекий оркестр и запах юга волновали его. Он медленно шел на оркестр, и ему казалось, что вот сейчас из калитки соседнего дома выйдет дама в длинном белом платье с зонтиком и в шляпе с большими полями. Он всегда представлял таких дам, когда читал Тургенева или Чехова. Ему нравились женские моды тех далеких времен. Атьку обогнали четверо оживленных парней. Они шли быстро и собрано, как на охоту. После них осталась волна сигаретного дыма и одеколона. Парк с неизменной доской почета и гипсовой пионеркой перед входом был ярко освещен. Акробатки, конечно, еще не было. Атька и не надеялся, что она придет сразу. Минут пять он изучал фотографии на доске почета. Напряженные, с желваками по скулам лица мужчин и заретушированных женщин в белых кофточках, с неизменной прической, которая в послевоенное время звалась демократической. Официантки, сантехники, продавщицы. Атька отошел от доски почета, которая была неотличима от такой же в Хабаровске, Благовещенске или Сковородиновке, и сел на лавочку. На невидимой танцплощадке грянул разудалый джаз. Джаз отгремел вступление, а в микрофон зашептала, заговорила, закричала зарубежная певица. И тут Атька увидел акробатку. Он бы и не поверил, что это была она, но девчонка шла прямо к нему и улыбалась. Та замухрышка с обожженным до коричневых пятен лицом исчезла, переродилась, возникла вновь таинственное существо с полупудовой короной рыжих волос с мерцающими темными глазами. «Старик, не подкачай!» —